Глава 43. Праздник был испорчен. Отстояв вечернюю службу в Казанском соборе вместе с высшими чиновниками Министерства внутренних дел и получив поздравление от министра Горемыкина, улыбаясь, пожимая руки и поздравляя ответно, Сергей Ирастович приехал домой в отвратительном настроении. Радости не было в помине. Торжество отравляла тревога. Как там самбар? Звалянским овладело странное беспокойство, причин для которого не имелось. Варшавский гость под надежным присмотром, а его визите неизвестно. Да и откуда может грозить опасность? Слащавый мальчишка всего лишь спирит, маг, жулик. Ну какое и кому до него может быть дело? Чем больше убеждал себя Сергей Ирастович, что для беспокойства нет причин, тем больше не находил себе места. Дошло до того, что он чуть не приказал кучеру поворачивать к Англии. В последний миг счел это окончательно невозможным. Что подумают филеры, когда посреди ночи явится директор департамента? Подумают, уже успел отметить праздник. Ничего иного. Дома праздничный стол ломился от закусок, яств, бутылок и хрустальных графинчиков. Супруга постаралась. Рюмка и еда не шли в горло. Выпив что-то сладкое и закусив грибочком, Сергей Ирастович расцеловал жену, сослался на жуткую усталость и отправился в спальню. Он не заснул, а провалился в мучительную дремоту, в которой мельтешили гадостные видения. То за ним летела рука и показывала кукиш, то он бродил по каменным коридорам среди множества поворотов, не находя выход. То ему встречалось существо с телом человека и головой быка. Существо разевало пасть, чтобы сожрать крохотного Сергея Ирастовича, но ему удавалось сбежать. То виделась вовсе несусветная чушь. Утро он встретил невыспавшимся. Тревога не покидала. Звалянский подошел к столу, съел кусок чего-то безвкусного и окончательно убедился, что не сможет принимать визиты и веселить гостей за столом. Он надел будничный сюртук и приказал подать карету. К Англии Сергей Ирастович подъехал, когда свет утра еще не смахнул ночную вуаль, как написали бы в слезливом романчике. Не в нашем, разумеется. Швейцар открыл ему дверь, поздравил с праздником и не получил на чай. В холле было пусто. Витал запах пролитого шампанского и ночного разгула. Звалянский огляделся. Филеры на местах. Двое сторожили главный вход, один у лестницы, четвертый у дверей ресторана. Двойной состав, свежие и бодрые, видно, что сменились недавно. Изображают господ, страдающих бездельем. Покуривают папиросы, держат газеты. Проверять их не пришлось. Старший наряда заметил высокое начальство, подошел, отдал поклон и представился. Старший филер Игнатов. «Как положение?» — спросил Звалянский, принюхиваясь к волнующим ароматам. «В полном порядке, ваше превосходительство», — выученно отрапортовал Игнатов. «Объект наблюдения призрак находится у себя в номере, происшествий нет». Сергей Ирастович невольно отметил. «Филеры — мастера давать клички. Как верно улавливают самую суть человека. Одно слово, а сразу понятно, о ком речь. Не спутаешь». «Когда заступили на дежурство?» «В 7 утра, как полагается». «Что передала ночная смена?» Игнатов вынул филерский блокнот, незаменимый помощник слежки. «Ничего существенного». «Доложите подробно». «Слушаюсь, ваше превосходительство». Филер подтянулся. В 3 часа дня призрак общался с портье, хотел узнать, какие рестораны в столице лучшие. Далее. В 5 вечера призрак направился в ресторан. К нему попыталась приблизиться некая барышня, но попытка была пресечена. «Кто такая?» — с некоторым интересом спросил Звалянский. Барышни до сих пор его интересовали. «Рыжая, примерно 25 лет, курит папиросы нимфа». «Что ей надо было от призрака?» «Поклонница. Узнала призрака. Вероятно, хотела получить автограф». «Нехорошо. Очень нехорошо. Задержали?» Игнатов выглядел смущенным. «За что?» «Она вела себя прилично. Нарушена секретность. Пойдет болтать». «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Старший смены описал мне ситуацию. Они приняли меры, чтобы барышня молчала и больше здесь не появлялась». «Это какие же?» «Ей было заявлено, что она ошиблась, обозналась. А если еще раз сунет нос в гостиницу, ее арестуют как бланкетку». Филер был доволен расторопностью коллеги. Звалянский не нашел сил ругаться. Какой смысл бронить подчиненного, который пересказывает чужую глупость? Хотя сам в нее верит. Все-таки наивность и мягкость нравов в полиции царит изумительная. Надо с этим заканчивать. До добра не доведет. «Будем надеяться, что так», — сказал он. «Что еще?» «Призрак съел легкий ужин в одиночестве и вернулся в номер», — доложил Филер. И закрыл блокнот, что означало, более событий не имеется. «Больше не спускался?» — спросил Звалянский, испытывая сомнения. «Даже в праздничную ночь?» «Никак нет, ваше превосходительство». Старший смены подтвердил. Это было странно. Молодой человек избегает праздника, проводит ночь в номере как монах. Может, колдовал помаленьку? Или показывает польский гонор, игнорирует русское Рождество? К завтраку не спускался? Никак нет. Не зафиксировано. Сергей Ирастович прикинул. Юноша без еды более 15 часов. Допустим, вода у него в графине. Мог у коридорного чай заказать. Но все же столько времени на голодный желудок? Молодой человек, организм требует. Или спириты духами питаются и сыты? Беспокоить бесценного гостя не хотелось, но и копить сомнения тоже. Звалянский решил оказаться невежливым, чем известись нервами. Поднимется в номер, поздравит с праздником, спросит о желаниях и со спокойным сердцем поедет домой завтракать. Оставив Игнатова на посту, Сергей Ирастович поднялся на 2-й этаж. Собрался с духом и постучал в номер 202. Выждав, сколько хватило терпения, постучал снова. И в 3-й раз ему никто не ответил. Коридор был пуст. Коридорный где-то отсыпался. Звалянский воровато оглянулся. Недостойное поведение для директора департамента. И потянул на себя дверную ручку. Она бесшумно поддалась. — Господин Самбар, спите? — нарочно громко спросил он, не заходя через порог. Шторы были задернуты. Света от двери хватило. Сергей Ирастович замер, не в силах понять и принять представший ужас. Он так испугался, что не мог шевельнуться. Захотелось проснуться, чтобы сонный кошмар сгинул, как в детстве. Счастье невозможное. Проснуться нельзя. Звалянскому предстало очевидное, но невероятное.